Использование новых технологий и поиск альтернатив учебе в школе. Если представить в идеале новый подход к обучению с помощью только еще появляющихся средств виртуальной реальности и искусственного интеллекта, можно себе представить программу, которая бы находила наилучший индивидуальный подход к обучению каждого школьника отдельно, имея полный доступ ко всем его поведенческим и физиологическим данным, психологическим и познавательным предпочтениям. Анализируя все это и внимательно наблюдая за реакциями ученика, программа могла бы создавать виртуальные образы, более того, виртуальную среду, в которой обучение проходило бы в наиболее естественной и эффективной форме. Что же касается еще более футуристического подхода, то имплантация чипов или прямое воздействие на головной мозг, создание технической телепатии вообще могут снять вопрос проблематичности современного обучения. Но вернемся с неба на землю. Пока мы еще даже близко не стоим к эффективному, а главное безопасному и массовому использованию подобных технологий. Неизвестно, возможно, они никогда не станут возможными, наткнувшись на некий непреодолимый барьер, а может быть, они станут повседневностью уже через какие-нибудь 10 лет. Ведь мы не знаем, какие секретные разработки уже ведутся в этих направлениях и каковы конкретные успехи. Обыденный смартфон у нас в руках тоже показался бы фантастикой еще каких-нибудь 15 лет назад. Виртуальная реальность, значение этого слова, знакомо любому школьнику. Современные дети с раннего возраста пользуются гаджетами и легко осваивают компьютерные игры, в то время как усвоение школьной программы часто вызывает у них сложности. По данным исследования независимого мониторинга знаний, 65% пятиклассников не могут выполнить сложение, вычитание, умножение и деление, а 75% девятиклассников допускают ошибки в решении системы из двух уравнений. Эксперты выделяют в качестве главных проблем слабые места в учебно-методическом комплексе, низкую мотивацию школьников и непонимание смысла в учебе. Похоже, современные дети рождаются заточенными под восприятие мира через новые технологии, но совершенно не приспособленными к обучению традиционными способами. Как изменится образование благодаря VR и будет ли оно соответствовать потребностям будущих поколений? В 2015 году в Петрозаводском государственном университете было проведено любопытное исследование, в ходе которого изучалась эффективность использования виртуальной реальности для обучения в юношеском и взрослом возрасте. Ученые сравнивали успешность усвоения материала при помощи традиционных и VR-методов. Было создано 5 обучающих программ по биологии и геометрии. Материал адаптировали для демонстрации через шлемы Z800 и Oculus Rift Development Kit 2. Испытуемыми были ученики старших классов средних школ, а также взрослые и пожилые люди. Плохо успевающие ученики из группы VR давали на 40-50% больше правильных ответов после изучения темы с помощью виртуальной реальности, а отличники и вовсе показали результаты в 100%. Другое, свежее исследование, проведенное в Китае, изучало влияние VR-методов на академическую успешность, эффективность усвоения материала и долговременную память студентов. Испытуемые были разделены на 4 группы по 10 человек в каждой. Первые 2 группы изучали материал посредством VR-технологий, вторые – с помощью традиционных методов. По итогам тестирования, проведенного сразу после обучения, группа VR-студентов продемонстрировала оценки на 27% выше, чем группа, изучавшая материал традиционным способом. Результаты повторных тестов также были в пользу VR. Оказалось, что виртуальная реальность способствует не только усвоению материала, но и сохранению знаний. Показатели VR-студентов превышали показатели контрольной группы на 32%. В ходе субъективного оценивания студентами предложенных методов обучения 80% отметили, что им очень понравились VR-методики, 20%, что скорее понравились, чем нет. 95% сообщили, что по сравнению с традиционным, VR-обучение более погружающее и интерактивное. 85% отметили, что виртуальная реальность улучшает сохранение знаний. 70% заметили, что стали лучше понимать материал. 50% обратили внимание на увеличение концентрации внимания. 45% увидели повышение академической успеваемости. Известно, что основным каналом восприятия для большинства людей является зрение. Согласно исследованиям, опубликованным в учебном пособии «Психология познавательных процессов», через слуховой канал запоминается лишь 15% информации. Это связано с тем, что скорость мыслительного процесса в 8-10 раз превышает скорость речи. Из-за этого, когда учитель выполняет роль рупора, большая часть информации просто минует центральный канал восприятия. Отсюда необходимость большого количества закрепляющих упражнений и постоянных повторений пройденного материала. В отличие от традиционного подхода, инструменты виртуальной реальности позволяют направить информацию точно по адресу. В шлеме виртуальной реальности невозможно отвлечься. Весь образовательный материал на 100% регулируется сценарием, предложенным учителем и реализованным разработчиком, объясняет Алексей Калинчук, директор по развитию The Сколково Foundation. Буквально каждый пиксель, каждый объект вокруг вас в VR задан той образовательной программой, которую вы в данный момент изучаете. Не получится, как на обычных лекциях в классе, залипнуть в смартфон. Единственный способ игнорировать обучение в VR – это закрыть глаза. Но даже эти самые глаза, направление взгляда, можно отслеживать. Все ли заметил ученик, был ли он достаточно внимателен и так далее. Традиционная система образования игнорирует еще один важный аспект – эмоции. Считается, что эмоции скорее мешают восприятию информации, чем помогают. «Сиди спокойно», «не дергайся», «не разговаривай» – фразы, знакомые многим из школьной жизни. Эмоциональные и слишком активные дети довольно быстро получают клеймо неспособных к обучению. Однако ряд психологических исследований указывает на важность эмоционального компонента в процессе обучения. Ученые Нью-Йоркского университета провели исследование с участием 115 добровольцев. Студентам показывали два вида изображений – вызывающие эмоциональную реакцию и нейтральные. Спустя 6 часов провели тест с целью оценки качества запоминания. Было обнаружено, что демонстрация эмоционально значимых изображений перед нейтральными увеличивает степень запоминания нейтральных. Это означает, что любой, даже на первый взгляд неинтересный материал, может быть усвоен эффективнее, если обучающийся будет эмоционально вовлечен в процесс. Даже если информация достигает адресата, нет гарантии, что на ее основе сформируется необходимый навык. Советский психолог, Петр Иванович Зинченко в 40-х годах 20 века в ходе экспериментов обнаружил, что дети лучше запоминают числа в задачках, которые придумали самостоятельно, по сравнению с теми числами, которые были им предложены экспериментатором. Позднее эффект генерации подтвердили в независимых исследованиях американские психологи Норман Сламек и Питер Граф. Еще один американец, педагог Эдгар Дейл, в ходе многолетнего опыта преподавания выяснил, что прослушивание лекций и чтение являются наименее эффективными способами усвоения материала, в то время как имитация реальной деятельности и обучение других вместе с применением знаний на практике позволяют максимально полно усвоить информацию. Эти законы справедливы для людей любого возраста, а значит, применение инструментов VR эффективно для обучения как детей, так и взрослых. Виртуальный мир вовлекает гораздо сильнее реального. Можно долго спорить, хорошо это или плохо, но нельзя отрицать явную конкурентоспособность виртуальной реальности. Технологии VR уже заняли свое место в индустрии развлечений и, очевидно, скоро займут его в образовании. Абстрагировавшись от подобного футуризма, обратимся к нашему дню. Как только начинается масштабирование хорошей, успешной системы с высокими образовательными результатами, резко падает качество образования. Это происходит даже в частных учебных центрах. Хороший педагог – целый мир, причем все эти миры разные и не могут быть стандартизированы, так как исходят из потребностей, возможностей конкретных учеников, а они тоже разные, хоть и есть ряд общих фундаментальных принципов, которые сознательно или интуитивно применяют педагоги высокого класса. Другое дело, что отсутствие системы еще хуже. Но система, которая облегчает приход к власти аутсайдеров, которые, имея уверенность в себе, но не умея знаний и практических навыков, умение отбирать у слабых, позволяет становиться еще сильнее, захватывая власть, также никуда не годится. Фактически, в позднем советском периоде система массово готовила необразованных гангстеров, отрицающих школу, а также их жертв. Это привело, по всей видимости, в настоящее время к неблагоприятным условиям, в том числе в образовании. Существуют люди, для которых учеба насущно необходима, и те, для которых она просто обязательна. Есть также и те, кто, возможно, смог бы обойтись без какой-либо учебы вообще, просто самостоятельно развивая и совершенствуя собственные знания и навыки в свободном режиме, тогда и так, как сочтет нужным. В общем и целом, каждый из нас обладает элементами всех трех категорий. Просто они дозируются внутри личности, исходя из ее личностного и энергетического потенциала, а также условий, в которые нас погружают объективная действительность, именуемая жизнью. И тем не менее, существование всего вышеназванного вновь и вновь приводит к мысли о назначении и сущности процесса передачи знаний и навыков, его преемственности, значимости и нужности, воспитательной ценности. Возможно ли сделать так, чтобы каждый человек образовывал самого себя без вторжения государственных и общественных институциональных посредников? И если да, то как сделать так, чтобы, образовывая себя, человек действительно достигал бы определенного уровня знаний и квалификации без того, чтобы не тешить свое самолюбие или гордыню ложной уверенностью? Как добиться того, чтобы самостоятельно плывя по волнам океана знаний, человек смог ориентироваться в его внутренних закономерностях и не потонуть? Современные возможности в передаче информации велики как никогда, У каждого из нас есть параллельное измерение в цифровом формате, в котором мы нередко пребываем больше, чем в физической реальности. Общение в интернете позволяет обмениваться информацией любого, в том числе и кросс-культурного характера. Соответственно, и удельный вес самообразования растет экспоненциально. Этот вид образования не институциализирован, и его значение даже не осознается в полной мере, поскольку конвенциональное сознание продолжает оперировать привычными величинами и категориями. Однако в будущем, возможно, в цифровом формате будут существовать независимые от человеческой конъюнктуры способы оценки и квалифицирования знаний, которые уже не будут требовать вторжения неких образовательных стандартов и будут соотносимы только с каждой отдельно взятой узкоспециальной категорией знаний, глубину и всесторонность которой у той или иной личности надо подтвердить. Эти оценочные системы будут универсальны и автоматически нацелены на расширение объемов знаний с одной стороны, рекомендации по повышению квалификации с другой, и знания по структурно-функциональным и системным связям внутри знаний с третьей. Эти системы и ориентация в них будут подчинены изменениям в реальном времени, и процесс учебы станет постоянным процессом естественного роста квалификации или переквалификации. Более того, эти системы могут быть встроены в контекст индивидуального развития личности в направлении сфер интересов и профессионального приложения. Большую роль должны в такой схеме построения образования играть чаты и общение в интернете. Образование имеет шанс стать формой коммуникации, дистанционного обмена информацией в режиме реального времени, которого ранее никогда не было. Иными словами, необходимо стремиться к тому, чтобы процесс обучения стал в буквальном, технологическом смысле частью реальной жизни каждого индивида, а квалификации вышли из-под жесткого государственного контроля и стали бы универсальными на уровне человечества. Ибо главное в знании – это объективность. Только тогда это знание настоящее. Следовательно, очищение природы знания от любых форм субъективности, идеологичности должно стать генеральной линией в развитии образования. При этом само образование как феномен может быть деинституциализировано только в том случае, если станет технифицировано. Однако нельзя забывать, что мы имеем дело не с идеальными людьми. Нужно принять во внимание, что при общении в чатах легко халтурить. Даже при достаточно жесткой системе контроля ученики легко подменяют собеседника, таким образом могут не учиться вообще. Уже современные технологии позволяют обманывать даже камеры при видеоконференциях, видеозвонках. Дети ищут не способ обучиться, а обмануть машину. Уже эксперимент с пандемией и дистанционным образованием показал несостоятельность такого подхода и резкое падение качества усвоения учебного материала, ухудшение самоконтроля, неврозы как у детей, так и у родителей, особенно наиболее ответственных из-за проблем со связью. На данный момент фактом остается то, что обеспечить качественную и стабильную связь могут далеко не все для общения в реальном времени. Даже при общении через электронную почту во множестве населенных пунктов возникают большие проблемы. Ряд стран, включая Россию, даже близко не подошел к тому, чтобы описанное выше стало возможным. Также вопрос вызывают существующие технологии и прогноз их развития. Принимать во внимание возможность независимой оценки знаний за счет применения искусственного интеллекта несколько преждевременно. Например, в 1980-х годах работали над созданием производственных роботов, а когда уже были созданы роботы, достаточно совершенные, позволяющие надежно и качественно выполнять определенные функции, начали планировать производство с их применением. После, но не до. Ведь что-то могло бы получиться, а что-то нет, и пришлось бы на ходу менять планы. Посему не принято ставить телегу впереди лошади. А почему тогда с образованием все иначе? То, что еще не создано в работающем виде, в том числе программы искусственного интеллекта для образования, уже сейчас активно пытаются внедрить в массовое, заметьте, образование. При этом для завершения работы над такими системами нужно сделать еще ой как много, и непонятно, как скоро это будет сделано. Более того, еще неизвестно, получится ли хоть сколько-нибудь приемлемый результат от применения подходов, которые сейчас используются, или нужно будет искать другие, и вообще, насколько корректно поставлены задачи. Может быть, мы чего-то еще не знаем, и цели, и конкретные задачи нужно ставить как-то иначе, чтобы они были полностью корректны и выполнимы. Образование – очень непростая мультидисциплинарная сфера. Ответ тут может быть один. Все эти системы находятся в процессе разработки, а над школьниками проводятся массовые эксперименты. Стоит отметить, что без экспериментов, в том числе образовательных, не обойтись, иначе ничего не будет улучшаться и развиваться. Но проводимые нынче эксперименты массовые, чего прежде не было. Не было, потому что это хорошо лишь с точки зрения эксперимента и исследователя, достоверности результатов, но никак не обучающихся. Ведь социальные эффекты, как мы знаем, необратимы. Иными словами, в случае неудачи исправить ошибки уже не получится. Поэтому в таких случаях, когда нужно опробовать новые технологии в образовании, эксперименты ставились в так называемых школах-лабораториях, экспериментальных школах, куда родители сознательно приводили детей, если применяемые там экспериментальные образовательные технологии казались им интересными и полезными для детей. Таким образом, на относительно небольших группах учащихся получали первые результаты по влиянию новых технологий на детей, на их состояние и эффективность обучения. После чего можно было делать корректировки, снова тестировать, а в случае успеха применять уже массово. При этом не было спешки, так как целью было прежде всего улучшение качества образования. Далеко не всегда такое масштабирование образовательных технологий приносит хороший результат. В этом случае можно вернуться в школы-лаборатории, придумав что-то еще, дав возможность разным школам использовать разные, подходящие именно для них подходы. Второй момент, собственно, дизайн эксперимента, вообще подход к нему. Заметим, что исследователь, который сильно ограничен в средствах, мало что может сделать при всей его изобретательности. А вот если средств более чем достаточно, уже можно развернуться с экспериментами по полной. Но вот тогда возникает вопрос, а как эти средства грамотно распределить? Что лучше, повторности, сделать большие выборки, с этим осторожно, учитывая необратимость социальных эффектов? Или очень тщательно продумать дизайн эксперимента, чтобы из любых данных, полученных в эксперименте, можно было получить максимум полезной информации. Очевидно, что важен каждый пункт, но как найти баланс между ними? Вот беда. Далеко не все исследователи образования вообще задаются такими вопросами. И если мы рассмотрим через эту призму современные образовательные эксперименты, мы увидим, что они проводятся на огромных выборках, что неизбежно приводит к тому, что огромная часть подрастающих индивидов все эффекты испытает на себе – А результат непредсказуем и, судя по первым оценкам, не блещет. При этом продуманы такие максовые эксперименты из рук вон плохо, за счет неясно сформулированных целей и задач, масштабной подмены понятий, показухи, распила бюджета, так или иначе в любой стране, коррупции и выдавания желаемого за действительное, использования при формировании целей и планов того, чего реально еще не существует или не существует в доступном виде. А если сами идеи, лежащие в основе эксперимента, заданы некорректно, то и в его результатах не будет никакого смысла. Учитывая еще, что и адекватность современных систем оценки образовательных результатов и образовательных экспериментов вызывают большие вопросы и являются поводом для ожесточенных дискуссий в научной среде, то получается, что системы образования многих стран, к сожалению, движутся вслепую. Для родителей это значит только то, что если они хотят вырастить своих детей зрелыми и способными к саморазвитию личностями, умеющими выполнить качественную работу, нести ответственность за результаты, важно помнить об этих образовательных экспериментах, критически относясь к уговорам, что это, мол, уже сформированная и многократно опробованная программа. В то же время эффекты цифровизации образования до сих пор не изучены, особенно их отдаленные последствия. Но нейропсихологи уже бьют тревогу. Длительный контакт детей с гаджетами стимулирует лишь зрение и слух, чего для нормального развития мозга совершенно недостаточно. Мозг человека попросту не рассчитан на цифровую среду, так как формировался эволюционно в реальном мире под воздействием множества сложных стимулов. По этой причине слишком быстрые изменения во внешней среде, на порядке обгоняющие эволюционные процессы, приводят не к стимулированию развития, а напротив, к деградации. Понятие дополненной реальности, которую также сейчас время от времени стараются подключить к обучению, во-первых, очень размыто. Сейчас этими словами называют почти все, что сочетает реальное изображение и звук с виртуальным, что также не прибавляет, как правило, даже тактильных стимулов, не говоря о вкусовых стимулах и запахах, которые так необходимы ребенку для нормального развития. Таким образом, определенные участки мозга не развиваются и даже подавляются за счет гипертрофии других отделов. Ведь ресурс детского мозга и организма в целом ограничен. Гиподинамия также в значительной степени блокирует развитие мозга. Ведь двигательная активность также развивается и совершенствуется, участвуя в формировании здорового, умственно полноценного человека. Внешние стимулы, мышление и двигательная активность помогают ребенку развить свой потенциал. На детях младшего возраста, дошкольниках, уже показано негативное влияние гаджетов на развитие головного мозга за счет необратимых блокировок формирования определенных важных нейронных комплексов. Также хорошо известно, что в настоящее время наблюдается резкое увеличение заболеваемости глазными болезнями среди детей в развитых странах. Есть даже конкретный пример влияния экрана на зрение детей. Неграмотно выстроенное дистанционное обучение в классе дочери одного из авторов. Класс 3 месяца учился дистанционно, затем, после летних каникул, еще примерно столько же. При этом все уроки проходили в форме видеоконференций, а после уроков нужно было выполнять задания на цифровой платформе. В сумме все это требовало проводить у экрана 5-6 часов в день. Это привело к тому, что у всех учеников начались проблемы со зрением, причем даже у тех, у кого таких проблем и в помине не было. По счастью, автор сразу отказалась от такого обучения, сохранив дочери здоровье глаз и всего остального. А у наиболее рьяных любителей видеоигр проблемы со зрением присутствовали и до начала дистанционного обучения. Помимо проблем со зрением, опасность возникновения у детей зависимости от гаджетов очень велика. Даже многие взрослые в той или иной степени этой зависимости подвержены, а дети формируют такую зависимость очень быстро, как показывают современные исследования. Аналогичный эффект можно наблюдать, например, с кофе. Если взрослые люди могут пить этот напиток без катастрофического вреда для здоровья и лишь тогда, когда необходимо временно взбодриться, но очень хочется спать, то у детей, как показывают исследования, легко формируется зависимость даже от небольшого количества этого напитка. С гаджетами происходит аналогично. Также специалисты отмечают, что при длительном и регулярном пребывании в цифровой среде у детей не формируется воображение. Воображение же очень важно в развитии человека и человечества в целом. Оно рисует то, чего нет и никогда не было, а именно способствует развитию, постановке цели, которую хочется достичь. Виртуальная реальность, когда дается детям готовой, блокирует развитие воображения. Более того, ребенок может считать, что это какие-то небожители создают такое, хотя каждый, обучившись, способен создавать детальные, реалистичные и интересные виртуальные образы. Серьезные проблемы представляют и критерии достоверности информации при противоречивых источниках. Частота встречаемости той или иной версии ответа на вопрос-запрос. Авторы контента могут преследовать вовсе не цели передачи достоверной информации, а всего лишь пересказывать то, что дает больше просмотров, хотя бы банально за тем, чтобы стать известнее, а суть изложенного их вообще может не волновать. Не специалисты копируют не глядя, ведь сейчас популярна профессия заполнения сайтов контентом, куда берут лишь по критерию умения работать с сайтами, причем порой и учат там же, а вовсе не специалистов по тематикам сайтов. Потому что важнее создать сайт, чтоб был, а не качество контента. А то, что качественно и достоверно, создается долго, нужен дополнительный специалист для создания контента, и времени на раскрутку ресурсов у автора может не быть времени. Например, если это грамотный и очень востребованный педагог, ученый, инженер, программист и так далее. Но большинство подходит к проблеме просто. Если на 10 сайтах так, а на одном эдак, значит правы те 10, так как их большинство. И даже не обращают внимания, кому принадлежат эти ресурсы. То есть, по сути, те положительные стороны цифровизации, которые можно отметить при обучении, являются положительными только для взрослых. То есть для тех людей, у которых уже прочно сформированы базовые навыки критического мышления, самообучения, у которых уже развито воображение и понимание различий реального и виртуального, навыки работы с информацией, у которых уже сложно сформировать психологическую зависимость от цифровой среды и присутствуют все остальные признаки зрелости головного мозга. В этом случае можно с уверенностью сказать, что человек сообразит, как использовать цифровые ресурсы и гаджеты с пользой и сможет обойти все острые углы, ну хотя бы большую их часть. Тут мы уже имеем дело с цифровой безопасностью, проблемой, которая на данный момент практически не решается, так как создатели систем безопасности ничуть не отличаются по уровню подготовки от хакеров. Более того, могут работать на два фронта, как лиса из басни про льва, лисицу архитектора и курятник со специальной откидной доской, которую она сделала, чтобы незаметно воровать кур. А за счет того, что высококвалифицированных программистов, как и других специалистов, всегда раз-два и обчелся, и мало кто понимает до конца, что же они делают, Вероятное число проблем с цифровой безопасностью сильно увеличивается, ведь по сути огромные цифровые системы отданы на откуп небольшой кучке людей, в результате чего благополучие многочисленных пользователей зависит по большому счету лишь от совести и профессионализма этих людей. Тем не менее, для жизни в современном мире важно использовать технологические достижения. Просто важно понимание того, что гаджет, компьютер, не игрушка, не часть мозга, а помощник в решении задач. Да, можно играть или как-то еще развлекаться, рисовать, снимать видео, фото и так далее, тем более что-то из этого может даже стать будущей профессией. Но основное – это работа. Тогда технологические достижения принесут пользу. Ребенок пока маленький и не возьмет в руки устройство, если оно в его сознании будет связано с работой. Малышу это скучно. Взрослый же, когда ребенок подрастет, может иногда давать ребенку возможность что-то на устройстве делать, потому что устройства могут иногда быть и придворным музыкантом, немного развлечь, как развлекает взрослого в процессе работы, музыка или в перерывах. Но эти развлечения не должны становиться основой времяпрепровождения ребенка, если родители хотят нормального развития и здоровья в будущем. Если ребенок выбрал специальность, связанную, например, с программированием или компьютерной графикой, то в старших классах он может проводить больше времени у экрана, но пока активно формируется организм, развивается мозг, постоянное или длительное и регулярное взаимодействие с экраном может быть очень опасно, особенно если оно никак не контролируется взрослыми людьми. В этом случае воспитывается не только больной ребенок, но и вообще другой индивид. По сути, вырастает не совсем человек, если его воспитывает компьютер. А если такой индивид воспитан компьютером, он оказывается совсем не адаптированным к самостоятельной жизни и не способен обучаться жизненно важным вещам, даже если жизнь во многом цифровая, потому что при общении, преимущественно с компьютером, не формируются даже базовые навыки, в том числе навыки самообслуживания. Сейчас такое называют «цифровая гигиена». Не очень удачное название, но понятие важное вообще и при обучении в частности. Контроль над временем и целями использования цифровыми ресурсами. Мы понимаем, что нужно, формируем цели и задачи, затем решаем, может ли помочь компьютер, и если поможет, то чем именно. Таким образом, и процесс обучения будет направленным и осмысленным как с точки зрения тех, кто составляет общие образовательные стратегии, программы обучения, подбирая конкретный учебный материал, так и с точки зрения ученика. Нельзя применять цифровые ресурсы и технику абсолютно во всем, но и выкинуть все новое на помойку тоже как минимум неразумно. Итак, цифровая среда вряд ли может полностью заменить учебу в школе. Поиграть на переменке для детей куда полезнее, чем постоянно учить алгебру с использованием цифровой платформы. Это, конечно, не исключает использование отдельных качественных цифровых ресурсов соразмерно возрасту, но это можно рассматривать как вспомогательные средства обучения, но не полную замену всех других. Чем же можно заменить обучение в школе, ведь мы уже хорошо понимаем, что по сути значительной части учеников даже сама форма такого обучения не очень подходит. Или очень не подходит, не давая реализовать и сотой доли своего потенциала. Немного обратимся к истории. Почему примерно до XIX века желание детей освоить профессию, отличную от профессии родителей, резко осуждалось? Это даже стало предметом сюжета некоторых литературных произведений, выставлявших родителей как злодеев, не дававших детям свободы выбора. Но давайте разберемся, как обстояли дела в реальности, отбросив эмоции. Действительно ли выбор был? Из разных источников мы хорошо знаем, что период существования массовых школ в историческом масштабе очень невелик. Веками люди жили без школ, либо школы были доступны лишь очень ограниченному числу детей, либо в школах учились представители элиты, либо исключительно способные дети принимались мастерами различного профиля в свои мастерские. Античные философы брали себе учеников, художники и скульпторы, гончары и кузнецы во все времена могли брать на обучение детей в свои мастерские. Но все-таки это явление не было массовым, а обучение в этом случае носило индивидуальный характер. Попасть к хорошему мастеру было большой удачей для талантливого ребенка. Но что же делали все остальные, коих было абсолютное большинство? Они могли учиться только у родителей. Отправить ребенка учиться к кому-то еще было проблемой, а потому самым простым и эффективным было осваивать именно то, чем занимаются родители. Таким образом, ребенок не только осваивал жизненно важные и профессиональные навыки, но и помогал родителям в их работе, когда достигал первых успехов. В случае, если ребенок учился у другого человека, помогать родителям он не мог, а потому далеко не каждая семья могла себе позволить отпустить ребенка. Это попросту был вопрос выживания. Да и ребенку приходилось часто уезжать из семьи. Именно поэтому прежде всего приветствовалось следование профессии родителей, и освоить что-то другое было объективно проблематично в большинстве случаев. Отсюда и осуждение родителей при желании освоить альтернативную профессию. Надо принимать во внимание и высокую внезапную смертность, когда дело могло остаться без хозяина, а семья без кормильца. И тогда с ранних лет обученной профессии дети могли спасти семейство, заступив на место отца. Теперь вернемся в современные реалии. Встречается ли сейчас такое наставничество? Конечно, да. Во всех профессиях, связанных с освоением практических навыков. Но популярно ли оно? Увы, нет. Заметим, что в наши дни при всем разнообразии профессий, которое постоянно увеличивается, и обилии образовательных технологий и форм, уже нет необходимости следовать профессии родителей, хотя надо понимать, что если такое возможно, как и в давние времена, это чаще всего является хорошей перспективой для ребенка в плане его развития, хотя устаревание некоторых специальностей должно напоминать родителям, что современный человек должен быть достаточно гибким и готовым осваивать новое, иметь к этому мотивацию. Проблема, что родители часто не имеют возможности показать детям работу, взять с собой или очень заняты. Это жаль, нужно убирать эти барьеры. Но главным барьером являются сами дети, которые, как водится, рано или поздно восстают против любых инициатив родителей. Конечно, образовательная среда, которую родители могли бы создавать, как известно, очень мотивирует, увлекает, способствует усвоению знаний и умений. Старшая дочь одного из авторов, много общаясь с матерью-биологом, время от времени посещала институты, конференции. В 6 и 7 классах она стала победителем и призером Олимпиады школьников по биологии, хотя на школьные уроки она не ходила, да и учебник читала нечасто. При этом успешно сдавала выданные ей в школе задания, задавала вопросы, смотрела, изучала живое на прогулках на улице, в походах. И это ребенок, которому не было особенно интересно изучать именно биологию. Такое без среды невозможно. Сидя дома, даже имея все ресурсы на руках, не выучишь, не поймешь, не сможешь применять такие вещи. Другой автор тоже приобщал своих детей к работе в своей фирме, а мать однажды отдала старшего сына на обучение к известному мастеру, делающему эксклюзивные кухни. Однако в определенный момент дети отказались следовать рекомендациям родителей, а в тех случаях, когда последовали, обвиняли родителей в неудачном выборе предложенной им профессии. На основе отдельных успехов и неудач нельзя делать далеко идущие выводы, но в принципе, чем наставничество не является альтернативой учебе? Основные навыки начальной школы – читать и писать – можно освоить дома, если родители имеют возможность немного уделить времени, ну или бабушки и дедушки. Но все же, за счет появления новых специальностей, дети, как правило, сейчас не следуют по стопам родителей, и родители обычно справедливо на этом не настаивают. Да и устаревают специальности. Мы живем в уникальное время высшей степени неопределенности. Все развивается настолько быстро, что о судьбе ни одной специальности ничего нельзя сказать с достаточной степенью уверенности. Возможно занятие спортом или зачисление в профессиональные школы, если ребенок талантлив и у него хорошо что-то выходит и если ему интересно. Здесь обязательно стоит отметить, что жесткий подход наших предков, когда мастера брали на учебу только самых-самых по причине того, что и их самих было немного, сейчас не актуален. В любой рабочей команде, чем бы она ни занималась, нужны принципиально разные люди. Команда, состоящая сплошь из гениев, никогда не сделает ничего путного, не добьется успеха. Несмотря на кибернетический прогресс, все еще нужны и те, кто просто аккуратно выполняет большие объемы не самой интеллектуальной работы, но все же такой, которую не поручишь современной программе. Кто-то улаживает отношения и может сказать слова поддержки коллективу, сплачивает его. Таким лицам подготовка разного уровня и различная специализация важна, а для этого детей хорошо привлекать к различным совместным проектам по интересам. Например, таким руководителем может быть эколог или инженер. Проекты могут осуществляться под руководством любых мастеров. За счет того, что возможно отчасти дистанционное взаимодействие, если позволяет связь, возможности таких проектов сильно расширяются. Некоторые теоретические аспекты можно изучать дистанционно, но не увлекаясь, так как дети еще хуже взрослых воспринимают сложный материал за счет ограниченности каналов связи, зрения и слух. Тем не менее, для кого-то это единственная возможность получить качественную информацию. Самообразование для старшеклассников по отдельным направлениям более доступно, для младших ограничено. Учитель же нужен, так как не сформированы как следует навыки самоконтроля. Можно пробовать изначально ориентироваться на интересы ребенка, но давать возможность их менять. Не каждый день, а со всей ответственностью и обоснованностью. Во многих случаях, благодаря объединению по интересам, дети и остальное усваивают хорошо, им интересно учиться вместе, за компанию. Есть детские учебные заведения, частные, где просто есть тематические комнаты, где дети чем-то с учителем занимаются, но свободно перемещаются между комнатами и вообще могут делать, что хотят. Но это может использоваться как дополнительное обучение, разве что как основное для младших школьников с проблемами адаптации к обучению. Вот нужно ли непременно всех учеников пихать в спецшколы? Мы думаем, что не нужно. Но крайне важно определить склонности ученика, причем отслеживать их в динамике, не приклеивая ярлык при первом же собеседовании или тестировании. Откроем небольшой секрет. Именно так поступают тренеры в ведущих спортшколах, что позволяет им подготовить высококлассных спортсменов, в том числе из детей, которые на начальных стадиях не показывают выдающихся способностей и результатов, но при этом обладают какими-то особенными качествами, не очень-то и заметными и как будто не особенно полезными на первый взгляд. Умение увидеть и развить это особенное, постоянно давать шанс всем ученикам, не ставя крест ни на ком – важная часть работы любого педагога. Разумеется, не все станут выдающимися, но умение идти к цели, несмотря на проблемы, работать качественно, ответственно и с интересом дозировать нагрузки, уметь радоваться жизни и хорошо отдыхать, помогает любому достичь личного максимума, стать надежным специалистом среднего звена, а в таких потребность всегда максимальная. Или использовать принципы, по которым они учились, и остальной позитивный опыт в других сферах, если полученная специальность стала неактуальной. Нет времени? Вспомним, сколько времени в школах тратится на откровенную ерунду. Это время можно было бы потратить с пользой. Итак, если родители не могут по какой-то причине передать ребенку свою специальность, или считают это нецелесообразно, и есть в доступе, так, чтобы далеко не ездить, хороший педагог, с которым можно хоть время от времени общаться лично, нужно использовать любую возможность, если ребенок в принципе не против. Как мы знаем, художниками, писателями, инженерами не рождаются. Если рядом есть тот, кто может увлечь, нужно пользоваться. Так и группы, классы дружнее, ведь есть общие интересы, а учить в школе по месту жительства чему-то общему среди случайных людей непонятно зачем. Очевидно, что за счет различных форм обучения, которые многие родители при наличии поддержки с готовностью возьмут на себя, хотя бы отчасти или с организационной точки зрения, даже сейчас без поддержки многие берут, произойдет разгрузка и массовых школ, позволяя и там применять максимально персонализированный подход в обучении для тех детей, для которых родители не смогли организовать что-то еще, и детям будет нравиться больше. Ведь и в школах можно организовать прекрасную образовательную среду, оснастив технически не только доступом в интернет, но и приборами, на которых школьники могут учиться работать, параллельно постигая теорию. Все это возможно, если будут сняты перегрузки с учителей по численности классов и оформление огромного количества документации, от которого многие учителя забывают, что они вообще должны делать в школе. Особенно важен очный контакт для младшеклассников, но при этом самое главное, чтобы это был авторитетный человек для них. Онлайн может быть использовано как дополнение, но именно научить без контакта, дающего огромное разнообразие стимулов, способствующих закреплению учебного материала, воспитанию саморегуляции. В школе или дома, или в кружках и секциях, походах на природу или где-то еще, но это должно быть. В интернете имеются только те идеи, которые уже кому-то пришли в голову. Более сложный и разноплановый реальный мир дает на порядке пищи для новых идей, хотя и при этом за счет стирания пространственных границ. Важно наличие источников идей, а они в основном в реальном мире, который реагирует на воздействие человека очень многообразно и интересно, неоднозначно, и можно изучать что-то бесконечно, бездонный кладезь информации. Тот, кто никогда не видел микроскопа, не работал на нем, не готовил препараты, не будет интересоваться видео и фото с микроскопа, выложенные на интернет-ресурсах. А если и заинтересуется, то, скорее всего, даже не задумается, каким образом такие изображения были получены. А реальные микроскопические обитатели почвы, водоемов, болот и так далее будут восприниматься примерно так же, как придуманные кем-то существа, герои компьютерных игр или мультфильмов. Тем более, что современная техника позволяет создавать их достаточно реалистичными, если хорошо постараться. Можно привести и другие примеры, когда, несмотря на высокое качество ресурса, дети не понимают основной сути того, что изучают, того, как эта информация получена, а также того, что и они когда-нибудь так смогут, если захотят и будут стараться. Об этом четко говорит опыт преподавания одного из авторов. Подобного рода интернет-ресурсы привлекают в основном взрослых, а если дети и интересуются ими, то обычно это те немногие, кто сам умеет работать с микроскопом. При этом заинтересовать ребенка в изучении микромира на очном занятии не составляет труда. Пожалуй, это самые популярные у детей практические занятия, особенно если грамотно подобрать материал. Школа мешает детям, у которых уже ярко выражен какой-то интерес, и они хотят ходить параллельно в музыкальные, художественные, спортивные школы. Готовы работать и учиться планировать свое время, школы только создают проблемы. Руководство жестко настаивает: выбирайте или то, или другое. Но ребенок в 7, 8, 10, да и даже в 14-15 лет еще не в состоянии сделать осознанный выбор. И родители по той же причине не могут сделать это за ребенка, ведь это его жизнь. Да и сама перспектива такого радикального выбора закономерно пугает, тем более в современном, быстро меняющемся мире, когда навыки игры на скрипке, например, могут в будущем стать ненужны вообще, и бросать ради их приобретения все, отдавать этому все силы, даже сейчас кажется большинству неразумным. Тем более, что перспективность музыканта или, например, спортсмена в детском возрасте не всегда можно надежно оценить, даже если это делает высококлассный педагог или их целая комиссия, ведь успехи складываются из огромного числа разных факторов. Но при этом научиться делать что-то хорошо и заниматься с интересом, научиться планировать свое время в раннем возрасте, нести ответственность за результаты своих действий, да и вообще активно познавать мир, отличный от бесконечных школьных уроков, видеть разную жизнь невероятно полезно как для развития гибких, универсальных навыков и для того, чтобы иметь реальную информацию к размышлению о собственном будущем. Во что превращается школа со своей цифровизацией? Почему альтернативы учебе так важны? Когда-то школа – это было место, образовательная среда, пусть и не для всех, но для многих желающих. Потому и обучение получалось эффективным. Теперь что? Дети частенько даже не смотрят оценки, так как это еще одна цифровая платформа, а на ней что-то вроде лайков в Фейсбуке или ТикТоке. Не нравятся те, кто неадекватно оценивает тебя, ставит двойки, читай дизлайки, так уходи на другую платформу. Кто опустит руки, а кто бегом в ТикТок или еще куда. Глядишь, найдется место в сети, где оценят как надо. Высоко. Объективно или нет – другой вопрос. Но раз школа стала аналогом Фейсбука, только неприятным, с кучей разной бюрократической волокиты, то и альтернатив ей море. Что ни возьми, с большой вероятностью будет лучше, хоть очно, хоть заочно. Дети все равно часто убегают с цифровых дистанционных уроков, отчаянно халтурят, учителю не просто взаимодействовать и дисциплинировать их, а самоконтроль у детей не сформирован, с проведением контрольных проблема, можно обмануть и просить сделать контрольную другого. Даже студенты вузов и те халтурят, а ведь они старше и сами выбрали учиться после школы по понравившейся специальности. Что уж говорить о школьниках, которых подчас заставляют играть в этот школьный ТикТок. Но если и не заставляют, самоконтроля еще маловато в силу возраста.